13 июня 2014 года, Берлин, Священная Римская империя, Люцовштрассе 48. Основной рабочий кабинет генерал-майора сил полиции, начальника 4-го управления РСХА, доктора Манфреда Илмайера, располагался по адресу Люцовштрассе 48. Здесь был отель, довольно помпезное и безвкусное четырехэтажное здание, в которое в конце 30-х заселилась первая рефературура 4-го отдела РСХА «Борьба с коммунистической угрозой». В 70-х здание пришло в аварийное состояние, в связи с чем первая рефературура оставила его, и до конца 80-х оно опустовало. Затем, несмотря на протесты некоторых берлинских архитекторов, здание снесли, а на его месте поставили довольно угрюмого вида шестиэтажку, построенную в минималистском стиле начала века. Подлинным благословением тех, кому предстояло здесь работать, была стоянка, трехэтажная. На ней хватало места для всех, как для работников, работающих в этом здании, так и для посетителей. Проблема с парковкой в Берлине стояла достаточно остро. Улицы были широкими, но они были предназначены для движения, а не для парковки. Припаркованные машины эвакуировали или совали бумажку с уведомлением о штрафе. В этом здании полноценную парковку смогли сделать только потому, что снесли старое здание подчистую. Генерал-майор сил полиции занимал угловой кабинет площадью около 40 квадратных метров, что для имперского чиновника его уровня было довольно скромно. Здесь он не держал никаких документов и даже компьютер приносил с собой и уносил после работы в небольшой кожаной наплечной сумке. Здесь он почти не принимал людей, только разбирался с поступившей информацией. И не мудрено, ведь именно в этом здании располагалось 7-е управление РСХА, и здесь же, до начала 90-х годов, находился знаменитый комиссар. Один из самых мощных компьютеров своего времени. Он-то и занимал 3 подземных этажа до того, как его заменили на более современную модель, а подземные этажи переделали под стоянку. 7-е управление РСХА отвечало за документацию, и генерал-майор Ирлмайер лично приезжал работать с документами по делам, которые его интересовали. Кабинет ему выделили без особых проблем. Современный комиссар располагался в 100 стандартных шкафах вместо 3 этажей. Для его обслуживания нужно было 9 человек вместо 107, и кабинеты в здании были. Сейчас доктор Ирлмайер по привычке подошел к бронированному, залитому водой окну, посмотрел вниз на широкую, разделенную зеленым газоном и тополями Люцовштрассе, ведущую в сторону Потсдамерплац, Потсдамской площади. В Берлине шел дождь, и генерал-майору было немного грустно. За спиной зазвенел электрический звонок, и генерал-майор вернулся к столу, чтобы открыть дверь. Здесь ни одна дверь не оставалась открытой. Ее можно было открыть только изнутри. На пороге появился подтянутый молодой полицейский с журналом и небольшим пакетом, опечатанным личной печатью. «Данные по Риму, генерал-майор», — доложил он. Генерал-майор проверил целостность печати, потом расписался в журнале, выпустил курьера, потом сломал печать и достал флеш-карту. Между некоторыми кабинетами была проведена пневмопочта, чтобы не гонять курьера. Но в кабинетах старших офицеров и в совещательных залах пневмопочты не было. Оно и понятно, слишком просто подслушивать. Генерал-майор сломал печать и достал флеш-карту правительственного образца. Большинство бывших в ходу современных флеш-карт имели емкость в 64 гигабайта. Это было только в 2. Правительство не особо следовало прогрессу, закупая годами одно и то же. Генерал-майор вставил карту в свой ноутбук. Для того, чтобы прочитать ее, требовалась специальная программа, не совпадающая ни с одной имеющейся в свободном обращении. Если эту флешку вставить в обычный ноутбук, он покажет, что карта сломана. Рим. Перед глазами пошли донесения. Генерал-майор установил режим перемотки, отрегулировав его скорость. Информацию он воспринимал на лету, почти на подсознательном уровне. Рим. Он был совсем близко. Десятки муравьев собирали по крупицам драгоценную информацию, неся ее сюда, в здание на Люцовштрассе. Каждый из них знал только то, что ему нужно знать, и лишь генерал-майор Манфред Иллмайер не только знал все, но и понимал скрытые пружины тех или иных событий. Стоп! Что-то ему не понравилось. Он остановил воспроизведение, потом отмотал назад. Секретно, срочно. По сообщению 08-21-56, сегодня в Риме в посольстве Российской империи был замечен, достоверно установленный как русский разведчик, вице-адмирал князь Александр Воронцов. Воронцов вошел в посольство РИ легально, через вход в консульский отдел. Выход не был зафиксирован. Очевидно, Воронцов покинул посольство Российской империи нелегально. Докладываю на ваше усмотрение. 11-52-81. Верно. Начальник сектора 1, рефературы 1, управление 6, РСХ, криминальрат доктор Небе. Принято 12.06.2014-19.21. Сектор 1, криминаль-секретарь Паушвиц. Генерал-майор полиции потер виски. Голова начала болеть, как и всегда бывало, когда начинались проблемы. Время в Берлине и в Риме совпадало. Зулу плюс 2. Какого черта они до сих пор сверяют время по лондонскому времени? Что за свинство? Этот город давно уже не центр цивилизованного мира. Иллмайер еще раз перечитал сообщение. Действующие агенты и оперативники были обозначены условными кодами вместо имен и званий. Это правильно. Его личный код 66-12-18. Он помнил его наизусть. Сообщение пришло вне очереди, но служба документирования сработала четко. Поскольку он все еще находился в здании, она немедленно сообщила ему. Надо будет поощрить, хотя директор скор только на расправу. Нет, все равно надо поощрить, даже за счет своих личных фондов, которые у него есть, как и у каждого уважающего себя начальника. Генерал выключил компьютер. Сообщение стерлось автоматически. Надо сдать флешку. Поднял трубку внутреннего телефона. «Кто?» — спросил, как только ответили. «Секретарь Гаузе, господин генерал-майор полиции». «Узнают, это хорошо. Все данные на русского разведчика, вице-адмирала Воронцова». Иллмайер привычно продублировал по буквам. «Все данные. Подпишите запрос 66-12-18». Я буду в шестой. По коридору он прошел в рейхспомещение 6. Так назывались большие комнаты в этом здании, где был проведен интернет. Нигде больше интернета в этом здании не было. Даже в кабинете начальника управления 7. Регерунгс унд криминальдиректора доктора Бользена. Только по одному помещению на этаж. Это большие комнаты, в которых никто и никогда не остается один, а за твоей спиной непринужденно прогуливается какой-нибудь унтер. Предъявив свое удостоверение, он получил место, такое же, как у всех, подключил свой компьютер. Он часто так делал. По его опыту, архивисты, установщики обычно перестраховываются и не помещают в файлы то, что вызывает хотя бы малейшее сомнение. Газетчики же, лишенные чувства стыда и чувства меры в равной степени, пишут всякую грязь, но в этой грязи, если хорошо покопаться, можно найти жемчужину. К тому времени, как ему принесли данные на Воронцова, генерал-майор полиции Манфред Иллмайер уже знал более чем достаточно. Русские начали какую-то свою игру. Так все и начинается. Даже если они ничего не знают, то могут узнать. Для того, чтобы начать игру, надо просто сесть за стол и играть. а карты тебе в любом случае раздадут. Пакет генерал-майор вернул обратно, не вскрывая. Адъютанта ко мне, у себя. Адъютант, дурковатый Графт, прохлаждался внизу. Наверху ему делать было нечего. Когда Графт, сверкая идиотской улыбкой, влетел в кабинет, генерал-майор уже принял решение. С проблемами надо разбираться, пока они в зародыше. «Пишите, Графт», — распорядился он. «Секретно только старшим офицерам». «Секретно только старшим офицерам особой важности, начальникам рефератур 1, рейхспредставительств Рим, Милан, Каир, Тиран, Алжир, Аграм, Магадиша, Порт-Судан, Тегеран, Багдад, Порт-Аден, Танжер. Первое. Приказываю в 24 часа обобщить и доложить информацию по активности разведывательных служб Российской империи в зоне ответственности, особенно отметив любые необычные проявления активности. Второе. Принять меры к розыску, возможно, находящегося в вашей зоне ответственности Воронцова Александра В., вице-адмирала флота Российской империи, установленного разведчика, деятельность которого является угрозой Рейху. Может изменить внешность, использовать документы на другое имя. Интерес также представляет информация о нахождении Воронцова в течение последнего года. Третье. Исполнение доносить мне немедленно. Зиг Хайль, начальник 4-го отдела РСХ, генерал-майор полиции Ирлмайер. «Кто у нас сидит в Риме?» — спросил Ирлмайер. «Немедленно выясню, генерал-майор». Графт, по крайней мере, был идиотом обучаемым. Совсем недавно он отвечал на этот вопрос: «Не могу знать. Может, из него что-то и получится». «Машину! Едем на Принц-Альберг-штрассе!»